Его костюм немного пострадал, но все равно неплохо на нем сидел. Он машинально проверил содержимое карманов. Все было на месте. Бумажник, дипломатический паспорт, книжечка дорожных чеков. Вот только кончились сигареты и трубочный табак. Прежде чем углубиться в кустарник, он взглянул на часы. Невероятно. Но часы фирмы «Дифор» устояли при ударе. Они показывали. 7:40 стояла ужасающая жара. Мужчинам понадобилось целых полчаса, чтобы вскарабкаться на вершину склона, покрытого иссохшей, но плотной растительностью. Там они были вынуждены залечь среди благоухающих кустов. Гипотеза Османа Загари подтверждалась. Появился самолет, истребитель-бомбардировщик британского производства. Пилот с высоты около 3000 футов внимательно изучал пейзаж. Он наверняка заметил солнечные блики, отбрасываемые металлом и плексиглазом. Самолет снизился, лег на крыло, взмыл свечой и снова вернулся. На этот раз беглецы отчетливо видели, как от брюха самолета отделились две ракеты. Они буквально стерли в пыль все, что осталось от вертолета. На третьем заходе истребитель-бомбардировщик сбросил напалмовую бомбу. Мгновенно воспламенился весь кустарник вокруг. Аппарат снова набрал высоту. А Фредерик Лемуан и Осман Загари продолжили свой путь. Добравшись до узкого каменистого плато, они остановились, чтобы обозреть пейзаж, оставшийся за спиной. С того места, где пикап углубился в горные отроги, они поднялись на несколько сотен метров. Вдали, на западе, виднелось огромное пустынное пространство, отделявшее границу от долины Нила. Перед их глазами возникли первые отроги Абиссинского хребта, одетые утренним солнцем в фиолетовые одежды. Саванна пылала, подожженная напалмовой бомбой, а сухая растительность служила великолепным кормом для пожара. Они тронулись, взяв курс прямо на восток. «Далеко ближайший город?» — спросил Фредерик. «Асмера, столица Эритреи, находится в километрах в 250», — отозвался суданец. «Он казался ужасно усталым и совсем потерявшим надежду, и вправду в последние 3 дня на его долю выпали немалые испытания. Француз шел молча, стиснув зубы. Положение было далеко не блестящим. Пока они были обречены шагать без воды и пищи, в их распоряжении было 2 единицы оружия. Загари нес наперевес автомат, а кольт торчал у него за поясом под серый бубу. Солнце упорно карабкалось по небосводу. Очень скоро в этом заброшенном уголке Африки наступит настоящий ад. Единственная надежда состояла в том, что они найдут тень и смогут дождаться без капли воды, когда немного спадет жара. Не слишком радужная перспектива. Возможные последствия приключения были еще более мрачными. Чтобы не упустить драгоценного свидетеля, Фредерик, помимо воли, стал его сообщником. Свершилось непоправимое. Позади остались убитые суданские военнослужащие, разбитый вертолет, не говоря уже о потере водителя пикапа и 3 телохранителей Загари. В Хартуме, в президентском окружении, наверняка сходили с ума от бешенства. Фредерик предпочел не думать о том, что происходило в посольстве Франции. Плато разрезали настоящие каньоны. Они спустились на дно одного из них и убедились, что там тоже настоящее пекло. С трудом вскарабкались на противоположный склон, по-прежнему стремясь на восток. Местность незаметно поднималась. В 2 или 3 километрах от них показалась опушка рощи. 9:30. Значит, они шли уже 2 часа. Фредерик чувствовал, как набух язык в горящей полости рта. Добраться до тени деревьев было для них вопросом жизни и смерти. В его памяти всплывали жуткие сахарские трагедии. Перед воспаленными ярким светом глазами вставали признаки белесых скелетов. В нескольких шагах позади тащился обессиленный Осман Загари. В 11 часов утра, преодолев очередной овраг, менее глубокий и крутой, чем предыдущий, мужчины вступили на пологий склон, на котором начиналась лесная зона. Неутомимый ходок по лесам и полям Гатине Фридрих никогда и подумать не мог, что любимый спорт может стать настоящей мукой. Плечо ему резал ремень автомата, отобранного у изнемогавшего Загари. Уже час, как Фридрих перестал потеть, его организм был полностью обезвожен. Временами пейзаж прыгал у него перед глазами, он даже подумал, а не мираж ли и этот лес. Напрасно он повязал на голову носовой платок, солнце жгло ему затылок, просверливая череп до самого мозга. Он двигался как автомат, не чувствуя ног, ощущая только боль в ступнях, он мобилизовал всю свою волю, сконцентрировал мысль на единственной цели — тени деревьев. Однако в моменты просветления Фридрих понимал, что почва под ногами становится мягче, растительность вокруг разнообразнее, выше и зеленее. Теперь они продвигались по пологому склону с редкими, неизвестными французу кустами. Несколько раз плетущийся позади Осман Загари спотыкался и растягивался во весь рост. Фридриху приходилось возвращаться, чтобы помочь ему подняться. — Крепитесь, капитан. Скоро мы будем в тени. Еще одно усилие. Слабость спутника странным образом позволяла ему найти в себе внутренние ресурсы. И все же пришлось собрать последние силы, чтобы добраться до опушки леса. Дойдя до первого дерева, он смог, спотыкаясь, сделать еще несколько шагов, а бессильный лимуан свалился на траву. Саванна здесь переходила в лес. Осман Загари рухнул рядом. В течение долгих минут они лежали, раскинув руки, отдаваясь усталости, морщась от каждого болезненного ощущения в натруженных членах, задыхаясь, с пересохшим языком и горящим горлом. Наконец мужчины погрузились в беспокойный сон, мучаясь кошмарами, в которых ледяные напитки исчезали в тот самый момент, когда они протягивали к ним руку. Они отправились в дорогу часов в 5 вечера, сознавая, что отныне жажда станет их главной мукой. Они шли среди деревьев, стараясь, чтобы заходящее солнце светило им в спину, сохраняя курс на восток, по-прежнему взбираясь по бесконечному склону. Деревья сильно напоминали пробковые дубы. Путники, вероятно, находились на высоте от 700 до 800 метров. Лес населяли шумные, пестрые тропические птицы. Маленькая дикая свинья бросилась на утек, а Фридрих даже не подумал о том, чтобы подстрелить ее из автомата и запастись едой на вечер. Жажда стала настоящей пыткой, о голоде даже забыли. Наконец, после часа изнурительной ходьбы, они добрались до вершины. Лес стал гуще, жара менее гнетущей, дышалось гораздо легче. Шедший впереди Фридрих отклонился от курса на восток метров на 50 вправо, чтобы изучить просеку среди деревьев. Он медленно протер глаза, помассировал лицо, поглаживая щеки и заросший подбородок, щипля себя за уши, чтобы убедиться, что он не спит. Перед ним открылась большая впадина с пологими краями. Там лес кончался, уступая место зеленеющей равнине. Чуть дальше виднелись возделанные поля. На противоположном склоне приютилась деревушка, над которой вился дымок в безмятежном небе. Учитывая разницу высот, Фридрих прикинул, что до деревушки 7-8 километров. Почти на полпути после полуденное солнце отражалось в крохотном голубом озерце. «Видите?» — спросил Лимуан. «Осман Загари догнал товарища по несчастью». Глаза его лихорадочно сияли. «Хвала Аллаху!» — сказал он. «Уже пора было». Они снова погрузились в сень деревьев, сразу же потеряв озеро из виду. Они торопились, почти бежали, спеша выбраться на опушку, чтобы убедиться, что не стали жертвой оптического обмана. Слезы радости навернулись на глаза, когда они вновь увидели водоем, и все же им понадобился еще час, чтобы до него добраться. Вблизи озерцо было гораздо менее привлекательным, топкие болотистые подступы, мужчины разделись, прежде чем ступили на песчаный берег, и плюхнулись в не столь чистую воду, как могло показаться с высоты холма. — Не пейте, — посоветовал Фредерик, — кто знает. Но суданец пропустил совет мимо ушей, и сам Лемуан не мог удержаться от желания хорошенько прополоскать рот, увлажнить язык, небо, сделать несколько глотков зловонной жидкости. Они оделись, обволакиваемые теплым вечерним воздухом. Под Бубу, своеобразным маскировочным нарядом, Осман Загари был в форменных брюках и светлой рубашке цвета хаки, разумеется, без знаков различия. Фредерик наблюдал, как он вновь застегивает внушительный кожаный пояс с карманчиками и патронташем, на котором болтался кольт в кобуре. Поверх африканец надел бубу, а на голову повязал тюрбаном длинный легкий шарф. Просто невероятно! Они еще не успели утолить жажду, а уже почувствовали голод. Деревня находилась еще километрах в 4-5. Дорога снова уходила вверх. Скоро они нашли тропинку, ведущую от пруда к деревушке. По обеим сторонам от нее раскинулись злаковые поля. Фредерик остановился и огляделся по сторонам. Так вот она какая, сказочная страна царицы Савской и священника Иоанна. Тысячелетнее царство, охватывавшее в древности территорию Нубии, земля, о которой говорят, что порой она так напоминает Францию. «Вы уже бывали в Эфиопии?» — спросил Осман Загари. Фредерик Лемуан отрицательно покачал головой. — Нет, у меня никогда не было случая. Я только читал о ней книги и репортажи. — Мы находимся в самой северной провинции, — объяснил суданец. — Это Эритрея, бывшие владения итальянцев. После войны в 1951 году она стала независимым государством и добровольно присоединилась к Эфиопии. Абиссиния — чудесная страна. Это тропическое, почти экваториальное государство, поскольку его южная граница проходит по второй параллели, но вместе с тем Абиссиния счастливо избежала суровости африканского климата, будучи расположена на горном массиве. Впрочем, вы сами заметили, что после вчерашней суданской пустыни мы очутились в совершенно ином мире. В это время года на Эритрейском побережье Красного моря царит нестерпимая жара, но здесь, вы видите сами, довольно терпимо, а направляясь к Асмере, мы поднимемся еще выше. Асмера — это, кажется, столица Эритреи? Да. Не знаю, какие у вас планы, но что касается меня, я намереваюсь попросить в Эфиопии политического убежища, а поэтому мне необходимо как можно быстрее попасть в Аддис-Абебу. — У меня нет выбора, — заявил Фредерик. — Я должен в кратчайшие сроки отыскать пресловутого Равино, и только вы можете мне в этом помочь. — С нами, Аллах! — ответил, кивнув головой, суданец. В километре от деревни они увидели движущиеся прямо на них стадо коров, подгоняемых маленьким мальчиком. Тут Фредерик решил расстаться с автоматом. Он просто-напросто оставил его в зарослях колючего кустарника, что не вызвало никаких комментариев со стороны капитана. Когда они поравнялись со стадом, Загари обратился к мальчику с вопросом. — В Эфиопии говорят по-арабски? — удивился Лемуан. — Нет, — объяснил капитан. — Здесь говорят на амхарском или языке народа амхара, то есть абиссинцев, и, разумеется, на английском. Хайле Селасси сделал его общим языком для разноязычного населения. Но здесь, в провинции Эритреи, еще живы арабские влияния, поэтому я смог объясниться с мальчуганом. Он заверил меня, что мы найдем в деревне хороший прием, а если я правильно понял, дорога на Асмеру находится в сутках ходьбы. — Понятно, — вздохнул Фредерик. — Значит, мы еще не пришли. Если верить последним репортажам из Эфиопии, телега, запряженная быками, здесь еще самый распространенный вид транспорта. Да, разумеется, подтвердил суданец. Поскольку крупный рогатый скот является национальным богатством, но я предлагаю решать наши проблемы в порядке их неотложности, прежде всего поесть и напиться. Согласен. Все остальное оставим на потом. Но как вы собираетесь представиться деревенским жителям? Я соединю правду и ложь, — ответил Осман Загари с хитрой усмешкой. Я скажу, что сопровождал вас в летающей машине и попал в аварию. Наши спутники погибли, а нам удалось добраться до деревни. Пусть попробуют проверить. В это можно поверить, — одобрил француз.